«Семь. Растрата», — повторил священник. Монат стал гадать, упоминалось ли когда-нибудь данное слово здесь раньше, и решил, что, вероятно, да. Кража, если выражаться точнее. «Она работала на ГШУО-19», — сказал Монат, что означает «Главное школьное управо округа», одна из самых крупных чуть южнее Портленда. Она базировалась в Доури, где находились рейндж-райдеры, место для танцев и исторический отель «Роща», чуть ниже по дороге. Удобно. И танцы, и ебля, ой, занятия любовью в одном месте. Почему бы и нет? За руль не надо садиться, когда случалось напиваться. А такое случалось почти каждый вечер. Коктейли с текилой для нее, виски для него. Джек Дэниел, естественно. Она нам сама рассказывала. Она мне все рассказывала. Она работала учителем? О нет, учителям такие средства недоступны. Если бы она работала учителем, она бы никогда не смогла растратить 120 тысяч с лишним. У нас бывал на обеде окружной суперинтендант с женой, которого я, конечно же, встречала на всех пикниках, посвященных окончанию учебного года, и которые обычно организовывались в загородном клубе Доури. Виктор Маккри, выпускник университета Мэна, играл в футбол. Специализировался на физическом воспитании со стрижкой ежиком, всплывавший в универе на натянутых тройках. Но славный малый, знавший 50 разных анекдотов на тему «Однажды парень зашел в бар». Отвечал за дюжину школы и 5 начальных, за среднюю маски. Очень большой годовой бюджет. Мог без посторонней помощи сложить 4,4 в случае необходимости. Барбара была его исполнительным секретарем на протяжении 12 лет. Монат сделал паузу. У нее была его чековая книжка.